Час восьмой. На другой же день после того, как Крикун прибыл после школы в полк на фронт, старший летчик, его ближайший командир, попросил его об услуге. Пойти к полковому врачу, сказать, что он подцепил трипер, и попросить сульфидин. Старший летчик уже имел 30 боевых вылетов, пару орденов, был представлен к третьему и боялся, что из-за трипера ему этот третий заслуженный орден не дадут. Хороший вроде бы парень, но он не подумал о том, что для Крикуна начинать службу в полку с гонореи значит с самого начала закрыть всякие пути к наградам и повышениям. Крикун не мог ему отказать. Хотя потом в этом полку он сделал более 60 боевых вылетов, ему дали всего одну железку, самую маленькую притом. А по закону он должен был бы иметь их минимум 5. А старший летчик на другой же день растрепал всем, как он подсунул вместо себя Крикуна. В полку все знали, что Крикун не был болен, и смеялись над ним. И начальство регулярно вычеркивало его из списка представленных к награде. Теперь-то он им благодарен за это. Они выработали в нем презрение к званиям и наградам. Но каково ему было тогда? Ему же не было еще 20, и он тогда еще ни разу не имел женщину, и больно ему было не за себя, а за них. Он не мог понять, почему хорошие люди делают пакости. Потом он убедился в том, что самые гнусные поступки в жизни совершают обычно порядочные люди. К истории с трипером скоро присоединилась еще одна, и Крикуном заинтересовался особый отдел. Ему повезло, ранили, а после госпиталя он переучился на новый тип самолетов и попал в другой полк. История такая. Он сидел в землянке эскадрильи и играл в шахматы с инженером полка. Вошел командир эскадрильи и попросил его отрулить его машину. Она на посадочной стоит, на край аэродрома. Когда Крикун вернулся, отрулив машину, в землянке хохотали. Когда он узнал, в чем дело, бомба зависла. Он первый и последний раз в жизни потерял самообладание. «Ах ты, сволочь!» — закричал он. «Трус! Ты мог бы объяснить, в чем дело? Я бы осторожнее рулил». И он залепил КМС-ку по физиономии. Историю замяли, так как на офицерском суде чести всплыла бы ее подоплека. Кроме того, это подорвало бы репутацию полка, и командир полка не получил бы награду, к которой его после многих усилий представили. Но не забыли. Старший летчик, для которого Крикун достал сульфидин, погиб через день с недолеченным трипером, а КМСК взорвался, пытаясь запустить трофейный мотоцикл. Жертвы оказались напрасными. «Жертвы всегда напрасны», — сказал себе Крикун. Сознание жертвенности поступков мучительно, ложно и бесплодно. Поступки должны оцениваться и переживаться исключительно по цели и результатам. И главный результат поступка в тебе самом. Отсутствие внешнего результата не должно разочаровывать. Мы не на базаре, а перед лицом своей совести. В дивизии о Крикуне ходили легенды. Его дружбу искали наиболее умные и образованные летчики. «К этому парню надо приглядеться», — сказал однажды заместитель командира полка начальнику особого отдела. «В нем что-то есть». Свободно говорит по-немецки. Английский изучает. Тут что-то не так. Но Крикуну повезло. Его сбили.